поблизости от города Алундила раскинулась роскошная роща, деревья с голубой корой венчала там пурпурные листва, легкостью подобные перу. Прославлена была эта роща своей красотой, а также и священным покоем, что царил под ее сенью. До его обращения принадлежала она купцу Васу, который потом предоставил ее учителю, известному и под именем Махасаматман, и под прозвищем Татхагата, и как просветленный. В этой роще обосновался учитель со своими последователями, и когда проходили они среди дня по городу, никогда не оставались пустыми их чаши для подаяния. К роще всегда стекалось и множество пилигримов. Верующие, любопытные, хищные, до чужого, все они бесконечной чередой проходили там, добираясь кто по воде, кто по суху, кто верхом, а кто пешком.